Однако же девочка еще не забыла, как жить посредством. Повернулась и решительно зашагала в сторону ближайшей остановки. Общественный транспорт, наши все. Цоканье каблуков, звонкое, как щелчки метронома, слышно было даже из машины, хотя, конечно, открытое окно облегчало проникновение звуков. И какой идиот, спрашивается, привез ей обувь на высоком каблуке. После экспресс-лечения пару дней проблемы с моторикой обеспечены. Ирина Сергеевна Николаева обернулась, увидела наполовину выбравшегося из машины адмирала и неуверенно улыбнулась. «Владимир Семенович, вы, я, прошу в карету». По габаритам и возможностям машина Александрова дала бы огромную фору любой карете. И, когда она неторопливо и вальяжно выплыла на улицу, сам факт движения можно было установить лишь по изменению картинки за окном. Ну а там уж автомобиль рванул, мощный электродвигатель давал возможность ускоряться практически мгновенно, а дорога уже немного очистилась от транспорта, и хороший водитель мог ехать с комфортом. Но, конечно, в кресло вдавило так, что Николаева удивленно охнула. Поймала усмехающийся взгляд Александрова и неуверенно сказала: «Я машину свою вызвала, мне сказали, что будет, но почему-то не приехали. Наверное, случилось что-нибудь». «С ними случился я», — без улыбки отозвался адмирал. «Отменил вызов, приехал сам. Поговорить хочу». «О чем?» «О том, что вы глупо подставились, Ирина Сергеевна». «Глупо», — раздельно повторил он. «Хотя я тоже хорош. Знал же, что привезли трофеи, и трофеи хорошие. Даже не подумал, что вы не знаете». «О чем?» «О том, что налоги с них платить не надо, и ничего вообще не надо, кроме одного. Задокументировать все сразу же. Согласно установленной форме, в любой корабельной сети она есть. А так у местных кадров был тупой, но формально реальный повод придраться. Ой, все, я провел задним числом информацию. Старший администратор базы получил небольшой бонус по службе. Спасибо. Ой, да что ты все ойкаешь? Забыла что-то? Да. Что еще я не знаю? Я не понимаю тебя. Что я еще не знаю?» Адмирал повернулся к собеседнице так резко, что она отшатнулась. Рука чуть дрогнула на руле, машина вильнула и, хотя никого не задела, кучу возмущенных гудков вызвала. Александров восстановил управление, несколько раз глубоко вздохнул и, уже более спокойно, выдал: «Пойми, у меня не так уж много учеников. Да что там, ты, моя единственная настоящая ученица, первый человек, которого я учу просто так, а не по долгу службы. Пускай даже всего неделю. И мне совершенно не хочется, чтобы с тобой хоть что-нибудь случилось. Я, в общем, меня просили передать кое-что Устинову». «А, ну, тогда ладно», — слегка расслабился Александров. «Завтра с утра заполнишь документ. Это займет минут 10 максимум. Бюрократия непобедима, запомни это, если хочешь выжить в нашем мире. Хотя, знаешь, мне иногда хочется их собрать, построить по росту и скомандовать. Всех расстрелять». «Ну вот», — улыбнулась. «А то он явно переборщил, нагнав страху. Ничего, в другой раз умнее будет. Остается только довести ее до дому, и все, на какое-то время можно быть спокойным. Послезавтра старт, и дел еще в избытке, а там ее мать уж точно присмотрит за единственным чадом». Только сейчас Александров начал понимать, какая это ответственность — ученик. Для не слишком молодого, как он сам считал, адмирала это было вновь и вызывало даже некоторое удивление. «Значит, так, ты, мой ученик, ученица, а еще ты, офицер, имеешь звание капитан-лейтенанта, самое высокое, какое я могу присвоить тебе своей властью. А еще, с тебя никто пока не снимал ответственности за твою группу. Мой недочет, каюсь, но, забыл. Так что формально твоя экспедиционная группа все еще тебе подчинена. Но, может, в свете нынешних обстоятельств это и к лучшему. Поэтому с завтрашнего дня ты, во-первых, бросаешь бродить по штабу. Да-да, мне уже доложили, заканчиваешь бродить, как неприкаянная, и занимаешься своими обязанностями. Кстати, их полный перечень ты изучила. Да, это страшно, я знаю. Ничего, привыкнешь. Советую, кстати, совершить полеты с боевыми стрельбами на всех своих кораблях, чтобы знать не формальные, а реальные их характеристики. Я тебе успел кое-что показать, но самообразование еще никто не отменял. А во-вторых, без охраны, ни шагу. Тебе она по должности положена, а сам я, если не заметила, все еще могу разрубить рукой кирпич. Ты, нет, все поняла. Бурчание было ему ответом. Александров удивленно скосил на девушку глаза. Ирина порозовела. Это желудок. Меня ж весь день на внутривенном. А вот это прокол. Не подумал. Адмирал медлил пару секунд, не больше, потом аккуратно свернул с дороги, чтобы через несколько минут остановиться у неприметного здания. Там, где атланты держали балконы. Выбрался из машины, усмехнулся. Пошли. Это мы где? Осторожно поинтересовалась Николаева, выбираясь из машины. В одном интересном месте. Его мне показали не так давно, и с тех пор я пару раз заходил. Давай, не бойся, тебе понравится. Здесь хорошая кухня. Мелкотравчатая богема встретила их настороженным молчанием. Кто такой Александров, все прекрасно знали. То, что он периодически сюда наведывается, тоже. И не пару раз, кстати, а намного больше. Цены в кафе были не слишком демократичные, зато готовили с душой. Так что успел он примелькаться и никакого удивления не вызывал. Зато его спутница. Ее ведь тоже хоть на экране, но видели, и не все одобряли. Мысль, пришедшая Александрову в голову в следующий миг, была глупой, он и сам это понимал. Но вот захотелось, в конце концов, скоро опять старт. Так почему бы не устроить маленький дебош с потасовкой в финале? Нервное напряжение надо снимать, но вначале поужинать. А то как бы девчонки хреново не стало. Ваше фирменное. И большой торт. Тоже фирменный. Подскочивший по щелчку пальцев официант быстро закивал, записывая. Бутылку хорошего красного вина. А вообще, налейте всем. Господа гусары, гуляем. Дальнейшее в памяти отложилось смутно, однако кое-что адмирал запомнил. Во-первых, творческий люд пить умел и любил. Во-вторых, драки, которую он планировал, так и не случилось. И, в-третьих, зайдя на полчасика, вышли они далеко за полночь, и домой пришлось ехать на такси. Умная электроника просто не дала ему после возлияний завести машину. Планета Урал. Следующее утро. Для Александрова просыпаться утром не в одиночестве было непривычно. С тех пор, как развелся второй раз, случайных подруг у него было немало, но оставались они до утра редко, разве что в каких-нибудь курортных отелях. И, тем более, никогда он не водил их к себе домой, хотя небольшую квартиру сложно было назвать настоящим домом. Тем не менее, и ощущать, как сбоку прижимается что-то гибкое и теплое, а тонкая рука, лежащая поперек груди, ухитряется каким-то немыслимым образом удерживать тебя от резких движений, было все же приятно. Именно поэтому он и терпел, хотя от долгой неподвижности довольно быстро начала ныть спина. Однако потом все же пришлось шевельнуться, и сразу же, совсем рядом, он увидел огромные голубые глаза. «Танька меня убьет», — шепнула ему в ухо Ирина и прижалась крепче. Александров удивленно поднял брови. «Это с чего бы? Ну, я ж говорила, она на тебя виды имеет, ГМ. И не думай даже, а то я сама тебя убью. Похоже, мне везет на волевых женщин. А то», — хихикнула Ирина, выбираясь из-под одеяла. Без скрывающей формы тела одежды она казалась совсем тоненькой и хрупкой. Даже удивительно, если знать, что в ней гены идеального солдата. «Все, я в душ, и не вздумай комплексовать». «Да я и...» «Комплексуешь, комплексуешь», — вновь хихикнула девушка. «У тебя все на лице написано, на небритом». Александров машинально потер щеку. «Ну да, небритые. Вчера все получилось настолько спонтанно, что... Ай, ладно». Он прислушался. «Точно, в душ пошла, вода шумела просто зверски. А вот интересно, что произойдет, когда девчонка узнает о собственном происхождении. Да и вообще, глупейшая ситуация». Он повел себя, будто кадет, у которого от долгого воздержания гормоны из ушей льются. «Стыдно, батенька. А самое паршивое, что даже намека на угрызение совести адмирал не чувствовал. Случилось то, что случилось, к добру или к худу это останется единственной ночью или превратится во что-то большее. Проклятие. Война идет, он завтра, может, ласты склеит, а тут дела сердечные. Как не вовремя. Или, наоборот, вовремя. Все комплексуешь». Ирина стояла на пороге, оперевшись поднятой рукой на косяк. Учитывая, что из одежды на ней был лишь его, Александрова, халат, а пояс она завязать даже не подумала, то... «Эй, куда руки протягиваешь? Давай быстро в душ и на кухню. Я голодная, как волк». «Волк здесь я», — машинально пробормотал Александров. «Значит, как волчица. Все, бегом, бегом». К тому моменту, как он вылез из душа, с кухни уже доносились запахи. Вкусные, но притом непривычные, что, в общем-то, и неудивительно, поскольку привыкший к изыскам корабельного кока, сам адмирал дома готовил разве что кофе с бутербродами да варил покупные пельмени. Так что любой иной запах просто обязан был оказаться непривычным, а судя по шкварчащей на плите сковороде, наглая девчонка развернулась там вовсю. «О, побрился! Это ты молодец!» Ирина высунулась наружу и тут же вновь спряталась, но Александров успел заметить, что она еще и переоделась. Опять же, распотрошив его домашний гардероб, отчего теперь щеголяла в его же спортивных штанах, основательно подвернутых, и висящей на ней мешком футболки. 2 минуты, и можно завтракать. Тон был столь непреклонным, что оставалось мысленно взять под козырек и отправиться переодеваться. Секундное раздумье, и а, хрен с ним, Александров полез в шкаф. Еще 2 минуты, и на кухню уже входил благоухающий одеколоном адмирал, у которого для полной формы не хватало разве что кителя и галстука. «Это ты молодец», — Николаева явно брала правление в свои руки. «Во всяком случае здесь, на кухне, и какого-либо отторжения это не вызывало. Садись, я сейчас. Переодеваться. Ну да, должна же я соответствовать». Обычно девушки делятся на 2 категории. Хорошо одетые и хорошо, что одетые. Ирина выбивалась из этого напрочь, потому что ее не портили даже его, мужика достаточно крупного, шмотки, что на 5 размеров больше, чем надо, и вдобавок потрепанные. Или ему, возможно, просто это казалось. Тем не менее, когда она вошла, одетая с иголочки, Александрову поневоле захотелось встать и проверить, как сидит на нем его собственная форма. Хотя, кажется, вчера одежда смотрелась несколько иначе. Ирина поймала его взгляд, виновато пожала плечами. «Ну да, а куда деваться? У меня здесь ничего нет, поэтому пришлось воспользоваться твоей футболкой, только утянуть ее, как следует. И да, белье в стирке, а не на мне. Не надо пожирать меня глазами, успеешь. Ешь то, что на тарелке, давай». Готовила она вкусно, а может, просто сказывались последствия бурной ночи. Во всяком случае, обычный вроде бы омлет пролетел в желудок со свистом. А вот когда Александров взялся за кофе, процесс застопорился, и он сам не взялся бы сказать, почему. Зато сообразила Ирина, кушавшая, кстати, с не меньшим аппетитом, и тут же отреагировала, вновь застав мужчину врасплох, что нашего бравого адмирала гложут муки совести. Девушка улыбнулась, одновременно весело и печально, протянула руку и, поймав Александрова за кончик носа, заставила его кивнуть. «Не переживай, что будет, то и будет. Тебе завтра улетать, но этот день, ты уж извини, мой, и никуда я тебя не отпущу. И буду ждать, понятно. Только посмей не вернуться. Поел. А теперь пошли. Куда? В койку. И не зыркай возмущенно. По музеям и ресторанам ты девушку еще когда вернешься сводить успеешь, а я тебя целый месяц теперь не увижу, а то и больше. И вообще, назвался груздем, отрабатывай. Да пошла ты. Протянул Александров лишь потому, что надо было хоть что-то сказать. А что именно сказать, он попросту не знал, чего за последние годы с ним вообще не случалось. Непривычная ситуация. И наглая девица это прекрасно поняла. «Пойду, пойду», она хихикнула. «Вот прямо сейчас и пойду. Но только при условии, что то, на что ты меня только что послал, нормально функционирует. Тот же день. Вечер». Квартира Ирины производила двойственное впечатление. Большая, хорошо обставленная, район, опять же, приличный, хоть и не самый престижный. Но вот чувствовалось, что хозяйка только-только сюда переехала и не успела толком обжиться. Не было той кучи мелочей, превращающей абстрактное помещение в жилье. «Я ж практически все время на службе», — девушка уловила взгляд Александрова, все поняла и прокомментировала с некоторой даже виноватостью в голосе. «Здесь, считай, только ночую». «Понятно. А родным купила дом, мать давно мечтала, а самой уже вечность хотелось пожить без постоянного пригляда. Ну, этого я тебе не обещаю. Да я поняла уже. А почему именно квартира, не дом? За домом надо постоянно смотреть, с квартирой меньше хлопот. И потом, деньги». Правильно истолковал паузу Александров. «Да, пока есть, но все имеют свойство заканчиваться. А братьям еще учиться, да и мать. В общем, здоровье у нее не очень, и во что обойдется лечение, пока не ясно. Знакомые проблемы». Александров побарабанил пальцами по дверному косяку. «Ладно, это все решаемо. Я, понимаешь, тоже давно хотел начинать обустраиваться всерьез. Поэтому, на стол легла банковская карта, ты этим и займешься. Денег здесь достаточно. Но, я доверяю твоему вкусу, на самом деле, адмиралу просто лень было заниматься еще и строительством, и возможность спихнуть проблему на кого-то радовала. Вот только озвучивать мотив и объяснять своей женщине, что намерен ее нагло эксплуатировать, он не собирался. Чревато. Пускай лучше радуется оказанному доверию. Гордится, так сказать. И ей приятно, и результат будет интереснее». Адмирал подавил невольно лезущую на лицо улыбку и продолжил. «Главное, сделай мне большой кабинет с огромным камином. Старики вроде меня слишком консервативны и любят погреть кости. Ой-ой-ой, нашел, кого в старики записывать. Хорошо. Мужчина предпенсионного возраста. Планирую сидеть в кресле, курить трубку и листать книгу. Только не делай ничего особо грандиозного. Чересчур большие дома неуютны. А будут вопросы, выйдешь на Устинова, он все решит. Даже лучше сразу к нему подойди, избавишься от кучи мелких проблем. Я ему позвоню. Не надо. Боишься? Нет. Но, не хочу. Ладно, поступай так, как считаешь нужным, легко согласился Александров. Он сам не любил, когда его действия кто-то пытался регламентировать и уважал это право за другими. А остальное решим по моему возвращению. Кстати, ты показывай, давай, а то ведь мне интересно. Ирина кивнула и полезла в небольшой, замаскированный по тумбу сейф. Глупо, успел подумать адмирал, лучше бы оставила в служебном, под охраной, но в тот момент на свет была наконец извлечена коробка, и посторонние мысли разом ушли на второй план. Камни были красивы, действительно красивы, выделяясь не только своими размерами. Александров не считал себя знатоком драгоценностей, увлекаясь почти исключительно брутальными мужскими игрушками, звездолетами там, оружием. Но даже он понимал, что эти камни, отнюдь не рядовые образцы, и стоимость их запредельная. Внимательно осмотрев их, он поинтересовался. «Значит, говоришь, Лумумба просил передать. Мудива, да хоть у Забаранагу задирайла. Знаешь, вызови-ка сюда эксперта. У вас ведь такой в центре есть. Я там уже не работаю. Не забыл. Без разницы. Знакомые-то остались. Ну, вот. А бумаги, какие надо, подпишу. Хорошо. Какого эксперта? А, знаешь, вызывай сразу всех. Скажи, что это срочно и сверхурочные им будут оплачены в течение недели. Проведу как заказ на нужды флота. Но пускай эти камушки оближут и узнают о них все, что только можно. Но зачем? Затем, что этот негр, примитив, храбрый, не глупый, но, примитив, такому ротой командовать или в своей обезьянии диктаторствовать под чутким присмотром белого сахиба. Он бы в качестве подарка выбрал что-то грандиозных размеров. Здесь же ценность совсем в другом, и такое несоответствие меня настораживает. Поэтому если я ошибаюсь, замечательно, но лучше все же проверить. Все, звони, а то мне улетать скоро. Следующий день, утро. Так я и знал, что здесь что-то нечисто, пробормотал Александров, просматривая только что пришедшие результаты экспертизы. Так и знал. Что случилось-то? Высунулась из ванной Ирина. Слух у нее был музыкальный. Закрой дверь, простынешь. Ничего страшного, уже. Когда через пару минут девушка с намотанным вокруг головы на манер тюрбана полотенцем подошла к Александрову, тот как раз заканчивал разливать по чашкам кофе. Повернулся, улыбнулся, щелкнул ее по носу. «Я все-таки умный, и осознание данного факта греет мне душу. Да что случилось-то? Все на терминале. Прочитай». Ирина прочитала. Судя по удивленно поднятым бровям, ничего не поняла, стала читать снова, на сей раз более вдумчиво. Александров молчал. «Объяснить – не проблема, но пускай учится сама. Она профессиональный аналитик или так, погулять вышла. На самом деле, все просто. Камней много, и кое-какие из них, не все, покрыты. Да хрен знает, чем они покрыты, высоконаучные термины Александрова мало интересовали. Главное, что каждое из этих веществ само по себе не опасно. Вместе, а их там аж 5, сильнейший контактный яд. Поперебирает маршал доставшуюся ему красоту, и помрет, быстро и мучительно. Вот так. До Ирины, похоже, тоже начало что-то доходить. Она подняла на адмирала глаза, непонимающие, испуганные и такие огромные, что в них можно было утонуть, и прошептала: «Но, зачем? А ты представь, что маршал умирает. Начинается следствие, причину находит быстро, крайняя, ты. Кто вручил Устинову отраву? Капитан-лейтенант Николаева. И этот черномазый козел разом избавляется от личного врага, вносит в наши ряды разброд и шатание, когда мы начнем друг на друга косо смотреть. Как минимум, нам станет не до него и его вшивой планеты. А за то время, пока мы выясняем отношения, сделать можно многое». Удивил он меня, ох, удивил. Похоже, или он умнее, чем кажется, или нашелся у него под рукой какой-то шаман-советник. Поговорить бы с ним по душам, да лень. В любом случае, через 7 месяцев, через 1,5, в смысле, ну, у Устинова через 1,5 месяца день рождения, через 7, ты что-то путаешь, девочка. Мудива озвучивал 3 месяца с момента, как отдал мне коробку. Так, адмирал резко посерьезнел. Все, похоже, интереснее, чем кажется. Он же не может не понимать, что какую бы бучу ни затеял, мы его раздавим. Стало быть, есть какой-то неучтенный фактор, скорее всего, внешний. И времени нет, и я в поход вечером. Черт, так что же делать? Ирина, конечно, только что, пусть и случайно, оставила с носом соперницу, но они с Татьяной и впрямь стали, если не подругами, то хотя бы уважающими друг друга людьми. И если с ней что-нибудь случится, Александров задумался, потом вздохнул. Ладно, сейчас я на флагман, к обеду получишь приказ. Как только выйдет из ремонта Новороссийск, он переходит в состав твоей оперативной группы. Через неделю примерно. И Гангу тоже, временно. 2 однотипных линкора и авианосец, пусть и древненький, уже сила. Делай что хочешь, но максимум через месяц твоя группа должна быть слетана и подготовлена. Ясно. Ирина кивнула. Ну, молодец. И что дальше? Дальше сидите здесь. Мне надо, чтобы возле Урала в оперативной готовности постоянно находилось соединение, которому я могу доверять. Тебе, надеюсь, могу. И мальчишкам, которых сам поднял, тоже. Наступает время молодых. Эх, вам бы еще в куклы играть. Мне стыдно, но так уж получилось, что взрослеть придется срочно и, очень вероятно, что в бою. В общем, вы должны быть готовы отразить любую атаку, хоть извне, хоть изнутри. А Нигерией займется совсем другой человек. Тот, кому будут чужды сантименты. Система Великой Нигерии. Неделей позже. Курьерский корабль «Вольфрам» был не тем судном, на котором хотелось бы совершить круиз. Более того, на нем вряд ли захотелось бы находиться сверх необходимого, ибо аскетизм его был сравним с пещерой отшельника. Не помрешь, конечно, но и всю жизнь просидеть на холодном камне вряд ли кто-нибудь захочет. Откровенно говоря, этот звездолет представлял собой фактически один двигатель. Стандартная силовая установка эсминца, к которой прилепились бункеры с топливом и крохотная кабинка пилота. Рубка, спальня, кают-компания, все в одном флаконе, разве что санузел отделен. Пилот и максимум 2 пассажира, причем спать им пришлось бы по очереди. Никакого вооружения. И все это ради одного единственного результата – скорости. Благодаря ничтожной массе, втрое меньше, чем у корвета, и двигателю от корабля в 20 раз больших размеров, удельную мощность курьер имел колоссальную. Соответственно, и динамика разгона у него была запредельной. Курьерские корабли легко обгоняли истребители и, в отличие от них, способны были уходить в гиперпространство. Обратная сторона медали – нестабильность прыжка, Здесь масса играла с кораблем злую шутку. Линкоры и крейсера проламываются через гипер подобно носорогам. Траекторию прыжка этой крохи приходилось корректировать вручную, и очень часто. Не зря же курьеры получили у космонавтов прозвище «блохи». И также естественно, что управлять ими могли только очень хорошие пилоты. Капитан-лейтенант Кольм был не просто хорошим, он был очень хорошим пилотом. А главное, он, в отличие от многих ремесленников космоса, получал удовольствие от самого процесса управления скоростным кораблем. То, что для многих было тяжелой и выматывающей работой, Кольма, напротив, заряжало энергией. Неудивительно, что в систему Великой Нигерии он прибыл бодрым и готовым к любым свершениям. В системе было тихо. Не совсем, конечно, чуткая аппаратура курьера ловила переговоры между кораблями, но было их немного. По сравнению с развитыми системами вроде того же Урала тишина едва не гробовая. Что, в принципе, было вполне ожидаемо, находились здесь лишь уральские корабли, вывозившие домой продукцию местных заводов, да с той же планеты оперативная группа из 4 кораблей, переданная в оперативное подчинение колониальной администрации. А вот с навигационными рисками дела обстояли так себе. В смысле, были они, эти риски, и в количестве несколько больше среднестатистического. Ненамного, но все же. Во всяком случае, Кольму пришлось огибать аж 3 метеоритных роя и 2 гравитационные аномалии. Каменюки здесь, к счастью, в этой системе были сплошь мелкими, даже эсминец прошел бы их потоки насквозь, просто включив силовое поле. Курьер, в принципе, тоже прошел бы, защита у него по напряженности не уступала более крупным звездолетам, благо прикрывала объект малой массы, зато с хорошими реакторами. Прошел бы, но Кольм решил не рисковать, чуть подкорректировав курс и обойдя опасные зоны по широкой дуге. Также поступил и с гравитационными аномалиями, хотя уж они-то вряд ли могли представлять угрозу. Но, у него было задание, и потому следовало исключить даже незначительный риск. Лихость лихостью, вот только упорядоченная германская часть его души в таких случаях упорно брала свое. Крейсер на орбите приветственно мигнул бортовыми огнями, Кольм вежливо отсалютовал прожектором в ответ и ловко пришвартовался. Можно было воспользоваться причалом одной из трофейных крепостей, вот только какая разница. Там только гарнизон, администрация же внизу, на планете. Да и человек, осуществляющий непосредственное командование оперативной группой, все равно находился на борту крейсера. «Свияжск» так назывался корабль, вырастал в размерах буквально на глазах. Новенький, почти не летавший еще легкий крейсер, в девичестве типа «Секс», но от прототипа весьма и весьма отличающийся. Когда-то уральцы, чтобы не терять время и деньги на разработку собственного корабля, который все равно вряд ли окажется заметно эффективнее уже принятых на вооружение конфедерации, воспользовались удачным проектом, серьезно его модернизировав. Получив усиленные двигатели и вооружение, крейсер оказался неплох, не более того, но и не менее. Построить их успели аж 20, благо кораблестроительная программа конфедерации перед войной отличалась грандиозным размахом, и военные брали все, лишь бы характеристики устраивали. Большая часть воевала в составах разных эскадр, а 4 последних корабля, с усиленной по сравнению с предшественниками защитой, как раз достраивались, когда началась карусель. Сейчас первый из этой четверки как раз и находился здесь, совмещая приятное с полезным. То есть проходя обкатку, осваиваясь экипажем и заодно обеспечивая защиту планеты. Нормальная ситуация. А кораблик был красивый, Кольм аж залюбовался. Свияжск ухитрялся сочетать в себе изящные, стремительные обводы и грубую брутальность классического артиллерийского корабля. Стремительность и сила. Кольм и сам не отказался бы от командования таким чудом. Впрочем, у него еще все впереди, а на нынешнем посту или голову сложит, или в чинах взлетит, как на сверхсвете. Успокоив себя подобным образом, Кольм улыбнулся и, тут же подавив недостойную сурового космического волка гримасу, с отреченно безучастным лицом принялся швартовать свой корабль к борту крейсера. Та еще задачка, надо сказать, чуть промахнешься, и вмятин не избежать. Не страшно, в общем-то, но, позор, и потому, с ювелирной точностью притерев свой корабль к швартовочному рукаву, Кольм ощущал законную гордость и крупные, словно горох, капли пота на лбу. Возле шлюза его встречала толпа. Как же, только из дому, новости. Кольм быстро поздоровался со знакомыми, выволок из корабля целую груду посылок, раздал карты памяти с письмами и почти свежими новостями, после чего был перехвачен высоченным мужиком в черном десантном комбинезоне. «Привет, герой!» — пророкотал он, ловко подхватывая Кольма под локоть с широкой, как лопата, ладонью. Зазнался. «Не узнаешь. И тебе не хворать, пусть с некоторым усилием», — капитан-лейтенант вспомнил его. Один из тех десантников, с кем не так уж и давно вместе штурмовали город-пещеру на Новом Амстердаме. «Смотрю, все растешь. А то ж, ладно, по дороге наговоримся. Пошли, командир приказал тебя срочно к нему доставить. Ну, пошли так пошли, тем более, Кольму туда и нужно было». Быстро шагая следом за провожатым по коридорам звездолета, он рассказывал ему последние уральские новости, не забывая при этом с живым интересом оглядываться по сторонам. На таком корабле ему прежде бывать еще не приходилось. Нельзя сказать, что Свияжск внутри особо впечатлял. Ширина и высота коридоров была обычной для кораблей такого класса, да и вообще стандартизация коснулась буквально всего. А что поделаешь, так дешевле. Время шедевров одиночек давно ушло. Бал правила формула числом побольше, ценой поменьше, и Свияжск при всей своей самобытности обводов в этом плане был вполне зауряден. Командир флагманского звездолета, капитан третьего ранга Песков, был одним из когорты птенцов Александрова, ветераном сражения при Шелленберге, получившим новое звание, открывающее ему дорогу на мостик, посмертно. Собственно, частью того, что должен был передать ему Кольм, была как раз эта информация, а также новые погоны и приказ о переводе его из рядов исполняющих обязанности в постоянные командиры крейсера. А еще, карту памяти с информацией. Какой? Ну, это уже было не его ума дело. Закончив с делами на орбите, личный порученец адмирала Александрова, позаимствовав из ангара крейсера бот, отправился вниз, на планету. Увы, курьерские корабли для входа в атмосферу были категорически не приспособлены. Специфика конструкции наделяла их аэродинамикой кирпича в комплекте со всеми сопутствующими проблемами. Впрочем, какая разница, особенно если учесть, что правила воздушного движения здесь отсутствовали напрочь и можно было немного полихачить. В общем, на бетонные плиты космодрома Кольм выбрался слегка покрасневшим от перегрузок и довольным, как слон. Пока молодой офицер совмещал приятное с полезным, получая удовольствие в рамках выполнения задания, в кают-компании Свияжска собрались офицеры оперативной группы. Первое офицерское собрание с момента, как они сюда прибыли, о чем-то это договорило. О необходимости его проведения в послании адмирала указывалось особо, но даже если бы про это не прозвучало ни слова, Песков бы провел его по собственной инициативе. Кают-компания легкого крейсера – это вам не похожие на баскетбольную площадку аналогичного назначения помещения линкора. Размеры совсем не те. Однако Пескову она нравилась. Может, потому, что «Свияжск» был его первым кораблем, а может, она просто получилась неожиданно уютной. Кто знает. Песков никогда всерьез не задавался этим вопросом. Ему просто нравился его корабль, вот и все. Народу, правда, собралось не так и много. Корабли небольшие, да и мало их, поэтому смогли уместиться все. Правда, некоторым пришлось стоять, но тут уж кто не успел, тот опоздал. Лихая молодежь, старшему из собравшихся не было еще и 30. Вот только жаль, серьезный боевой опыт далеко не у всех. Почти половина – выпускники ускоренных офицерских курсов, открытых на Урале, как и на некоторых других планетах, незадолго до войны. Все участвовали в первой битве за Урал. Ну, той, когда нагнули черномазых. Трусов нет, но и опыт одного сумбурного сражения – еще не опыт. С другой стороны, командовать такими было проще. Кадровый офицер – с боевыми орденами, для такого молодняка Песков и ему подобные оказались непререкаемыми авторитетами. Во всяком случае, для большинства. И неудивительно, что когда КАП-3 вошел, смешки и разговоры в кают-компании почти мгновенно прекратились. «Господа офицеры, сидите», — махнул рукой Песков, не слишком ловко пробираясь оставленным между стульями узким проходом к небольшому возвышению, для таких вот, собственно, моментов и предназначенному. Дошел, поднялся, окинул собравшихся взглядом. Орлы. Правда, некоторые орлы из тех, что деревья клюют, ну да ничего. Если выживут, станут настоящими представителями геральдической фауны. Но это потом, сейчас же, дело и только дело. И с места в карьер, безо всякого вступления, он начал. Сегодня получен приказ командования. Когда Песков закончил, в кают-компании на несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Как затишье перед бурей. А затем кто-то негромко и без всякой злобы, скорее задумчиво, сказал. Если хоть что-то сорвется, то это окажется заданием для самоубийц. А может, и нет, столь же рассудочно отозвался чей-то голос. Слишком много допущений, мы даже не знаем, кто окажется противником. Может, он нам самим на один зуб. Я бы так не обольщался. Подстава это, убежденно выдал кто-то. Судя по мальчишескому, ломающемуся баритону, из совсем молодых. Ордена на нашей крови зарабатывают. Заткнись, поганец малолетний. В голосе говорившего звучала неподдельная злость. Адмирал вытащил нас с Шелленберга и сейчас на смерть не пошлет и в беде не бросит. Перепалка стремительно набирала обороты. Песков немного послушал и улыбнулся уголками губ. Старая гвардия достаточно легко задавливала скептиков, а значит, дело не безнадежно, ибо только с теми, кто уверен в успехе, можно идти в бой. Пока наверху кипели страсти, ничего не подозревающие о шуме, который устроил своим появлением, Кольм спокойно шел к зданию космопорта. Обладающее тяжеловесными формами квадратное здание из серого бетона выглядело мрачновато. Этому, не в последнюю очередь, способствовали дыры в стенах, космопорт нигерийцы пытались наспех превратить в узел обороны. Ничего путного из этой затеи, разумеется, не вышло, однако само здание изрядно пострадало. Теперь оно таращилось пробойными и выбитыми окнами, зияющими осколками стекла, будто гнилыми зубами престарелого дракона. Очищать это безобразие не торопились. Уральцы использовали от силы треть помещений, расположившись в левом, практически не пострадавшем крыле здания. На состояние остального им было не то чтобы наплевать, просто имелись дела поважнее. Быстро отметив свой пропуск, Кольн вытребовал себе транспорт. Можно было бы, конечно, воспользоваться ботом, но какой смысл? До цели 1,5 километра, если по прямой. Дольше места для посадки выбирать будешь. Так что сел капитан-лейтенант в шикарную колесную машину, выпущенную на заводах Нового Лондона, невесть какими путями оказавшуюся здесь, а позже, на правах победителей, конфискованную уральцами для собственных нужд. Здесь этого добра хватало, Великая Нигерия жила не особенно богато, но диктатор любил шикануть. Победители, естественно, мимо такого пройти не могли, немедленно реквизировав халявный автопарк, и теперь разъезжали по планете с комфортом. Дежурная машина стояла под парами, и ее посланнику комфлота выделили без лишних слов. Сел в нее Кольн, поерзал, устраиваясь поудобнее на мягкой коже сидений, махнул рукой водителю. Тот лишь головой кивнул, втапливая педаль до упора. Сочно взревел мотор, и ускорение вдавило пассажира в кресло. Почти как на истребителе. Колониальная администрация занимала роскошный особняк в самом центре города. Когда-то он служил одной из резиденций диктатора, но сейчас расклады поменялись, и новые хозяева разместились в нем со всеми удобствами. Впрочем, основной причиной выбора именно этого здания явилось то, что оно практически не пострадало при штурме планеты. Так, пара выбитых близкими взрывами и давным-давно вставленных на место окон да слегка посеченный осколками фасад, меньше, чем ничего. По сравнению с большинством домов, сейчас находившихся в весьма плачевном состоянии, так очень и очень неплохо. Кольну было, с чем сравнивать, добираясь до места, улиц, по которым прокатилась война, он повидал изрядно. И, следовало признать, те, кто положил глаз на уцелевшие здания, сделали правильный выбор. Кабинет, исполняющий обязанности руководителя колониальной администрации Татьяны Ивановны Коломиец, располагался на 2-м этаже. Под него, не мудрствуя лукаво, заняли бывший кабинет диктатора, удобное и неплохо оснащенное помещение с огромным столом. Как успели просветить Кольна, за этим столом покойный генерал Бамбуту проводил совещание, и на него же заваливал сговорчивых представительниц противоположного пола. А может, и несговорчивых тоже, хрен его знает. Звукоизоляция у кабинета была неплохой, массивные двери надежно отгораживали его от окружающего мира, и потому нюансы происходящего редко становились известны.